Часть вторая. Главный противник. Война точно бой гладиатора в цирке. Кровь смочит песок, и теперь, как тогда, кого тянет все эти кровавые прытки, чья гибель коварством и злобой горда. Мишель де Нотр-Дам, Нострадамус. Россия, 15 сентября 2011 года. Юго-западный участок Центрально-Сибирской оккупационной зоны. 164 километра севернее предместья города Кемерово. Авиабаза ВВС США Нью-Нортвуд, 7:05 по местному времени. Лейтенант Зак Фрости МакАдамс, командир отряда «Соком Варлок». Срочный вызов. Сомнения и воспоминания. Лицо Кори осунулось. Под глазами залегли темные тени от недосыпания. Маленький Адам не давал покоя. Что поделаешь? Когда режутся зубки, матери покоя не видать. Связь была отличной. Картинка на маленьком мониторе ноутбука не дрожала. Я жадно впитывал каждую черточку лица жены, в котором все казалось еще прекрасней, чем в тот день 8 лет назад, когда мы познакомились на свадьбе ее младшего брата Майкла. Черт возьми, прорва времени пронеслась как один день, а словно вчера было. Она за что-то отчитывала распорядителя, юркого манерного паренька в дорогом синем костюме тройки, лаковых туфлях, сделанным французским акцентом. Волосы распорядителя были чем-то смазаны и разметаны по маленькой голове, словно там взорвалась петарда. Кори резко отчитывала этого мужчинку, стиснув в руке программку с номерами столов. Она даже раз или два в раздражении притопнула ногой. В памяти остались белые с открытым носком туфли на высоченной шпильке на ее загорелых стройных ногах и кремово-белое платье со скромным вырезом и открытыми плечами. Резко повернувшись спиной к человечку в блестящем костюме, она, бормоча нечто сердитое, пошла мне навстречу и, сделав 3 шага, оступилась на ровном месте. Помню тепло ее тела и дразнящий цветочный запах духов, когда Кори оказалась у меня в объятиях. Тогда мы с Майклом только-только вернулись из Басры, где налаживали контакты с местными сочувствующими коалиции племенными вождями. Жара и пыль так резко контрастировали с дождливой погодой и минусовой температурой тут, в Анкоридже, что я даже слегка приболел. «Оп! Держу вас осторожней, мэм!» «Спасибо, Зак, верно? Майкл мне много про вас рассказывал. Вы вместе воевали с террористами, а еще вы его командир». Ее бархатистые карие глаза на загорелом лице с усыпанным конопушками, слегка вздернутым носом и чуть приподнятым, словно в удивлении, бровями, да еще, пожалуй, глубокий грудной голос, сразу же выбили меня из седла, так сказать. Отпустив девушку, я, немного смущаясь, только и смог что промямлить в ответ нечто глупое. «Майк наверняка опять что-то приврал. Мы все время занимались разговорами с тамошними шейхами. Я и стрелял-то только раз или два». Легкая тень на секунду стерла с лица девушки все веселье. Но она быстро взяла себя в руки и, протянув мне узкую ладошку, с приязнью посмотрела прямо и открыто. «Майкл всегда говорит о вас с уважением. Я долго упрашивала его познакомить меня со знаменитым Закари МакАдамсом, грозой этих ужасных иракских террористов. Пойдемте, я покажу столик, за которым мы будем сидеть вместе. Майкл и Рэйчел будут совсем рядом. Но не бойтесь, лейтенант, я не кусаюсь». Мы поженились через год. А еще через полтора у нас родилась Сэнди, которая теперь так похожа на мать. И вот теперь Адам, сын. Это так непривычно, но каждый привет из дома наполняет меня неописуемой гордостью. Если бы не служба, если бы не эта непонятная война. Придвинувшись к монитору, жена с тревогой ждет, что я скажу. Оно и понятно. Рождение сына я так и не увидел. Нас сорвали по тревоге, и с тех пор вот уже 5 месяцев я безотрывно разъезжаю по России. Кори всегда с пониманием относилась к тому, что часто не знала, куда отправился ее муж на этот раз. Но с рождением сына она все более болезненно переносит разлуку. В каждой ее фразе, вне зависимости от содержания, я слышу один и тот же подтекст «Когда ты вернешься?». Даже после того, как 4 месяца назад нам увеличили денежное содержание и бонусы составили в 4 против того, что я получал в Ираке и чуть раньше в Афганистане, тревожиться жена не перестала. «Зак, Папа зовет нас к себе, предлагает мне пожить с ним и мамой до Рождества». Отец Кори – владелец сети мини-маркетов. Почти монополист у себя в округе. Мы нормально общались, но чувствовалось, что выбор дочери он не одобрял, хотя ни слова упрека я от него ни разу не услышал. Сдержанный, склонный к полноте, он всегда напоминал мне ворчливого гнома из мультфильма про Белоснежку. Вот и сейчас Альберт Барнс спешил увести мою любимую дочурку еще дальше от странного зятя, которого, как я догадываюсь, он немного побаивался из-за непонятной профессии. «Детка!» — я позволяю себе ободряюще улыбнуться. «Тогда мы даже перезваниваться не сможем. Ты же знаешь правила. Связь только через радиоузел базы, а письма сюда идут довольно долго». «Знаю. Я сама не очень-то хочу ехать». Жена оглянулась куда-то влево, но потом снова с облегчением перевела взгляд на экран ноутбука. «Но мама поможет присмотреть за Адамом, а Сэнди наконец-то оторвется от этой странной Мори Стокс. Все эти черные одежды и агрессивная музыка. Зак, нам может пойти на пользу эта поездка. Хорошо еще, что наша дочь пошла характером в тебя и не ходит хвостом за другими. Я буду скучать. Сэнди просила передать, что тоже очень соскучилась по тебе и дяде Майклу. Как там мой непутевый братец? Рэйчел жалуется, что он ей совсем не звонит». Майкл уволился, как только началась война, и нанялся на службу к частным подрядчикам. Его уговорил какой-то приятель еще со школьных времен, соблазнив жирным окладом, который нам в армии дяди Сэма даже не снился. Мне стыдно было говорить жене, что ее брат стал карателем и получает деньги за то, что травит газом местных крестьян и беженцев, прячущихся в лесах. Все они, Марцен и Ко, United Security и Blackstone, словно свора голодных шакалов, шли вслед за армией, подбирая трофеи, не гнушаясь даже товарами из сельских магазинов. В странах бывшего Варшавского договора и Республик Советов скауты контракторов вербовали всякую мразь, готовую за лишний грош передавить голыми руками всю собственную родню, не говоря уже про каких-то русских. Тем более, что их-то наемники из Польши, Венгрии, Литвы и Чехословакии ненавидели особенно люто. Как бывший раб своего потерявшего силу и лишенного способности дать сдачи господина, Майкл стал заниматься тем, чему я его так долго учил, натаскивая головорезов Blackstone на поиск и уничтожение любого, кого можно назвать террорист. Другое дело, что чаще всего это были беженцы, либо непонятного вида люди с гладкоствольным оружием, прячущиеся в пригородных лесопосадках, иногда целыми комьюнити по 2-3 семьи. Они попадались в сети чистильщиков одними из первых. Наемники пользовались нашими картами и специально разработанными наставлениями по контрпартизанской борьбе. После развала Союза был запущен план, согласно которому некоторые идеи подспудно внедрялись в сознание людей на постсоветском пространстве. С целью посеять межнациональную и религиозную рознь, ЦРУ финансировала националистов и религиозных сектантов. Программа называлась «Донайские дары». В ее рамках среди населения в странах вероятного противника, наряду с религиозной и экстремистской литературой, распространялись и различные пособия по выживанию. В последние намеренно встраивались схемы опосредованного поиска, способные облегчить обнаружение и уничтожение тех, кто решит оказать организованное сопротивление в случае вторжения. Главной мыслью подспудно проводилась идея индивидуализма – малых групп, высмеивались идеи товарищества и взаимопомощи, поскольку мелкие группы, враждующие друг с другом, легче найти и уничтожить поочередно. Брат жены в этом преуспел. Тренированные им команды охотников успешно работали по всему району средней полосы России. Сам же он сейчас, по слухам, где-то в Средней Азии. Помогает местным князькам уничтожать оставшихся там русских военных. После того, как 2 месяца назад я узнал правду, мы с Майком поспорили, а потом подрались. Но чуть позже пришли к соглашению, по которому я молчу о том, что знаю о его новой работе, а он держится от меня так далеко, как может. Рэйчел всегда была более практичной, чем моя жена. Возможно, ей вообще плевать, как ее муж зарабатывает на жизнь. Майк был отличным бойцом. Только годы, проведенные в университетской футбольной команде, сделали его излишне самоуверенным. Однако я не думал, что женитьба на амбициозной и, на мой вкус, слишком расчетливой Рэйчел сделает из моего лучшего ученика обычного мясника, забывшего, что такое долг солдата. И вот с тех пор мы с братом Кори не разговариваем. Никогда не смогу пожать руку тому, кто перестал быть воином, забыл о чести защитника Родины. Я давно не видел Майка, родная. Через приятелей передам ему твой нагоняй. Ты же знаешь, как он любит тебя и своих племянницу и племянника». В комнату заглянул сержант-майор Иверс и виновато просительно стал жестикулировать руками, помогая даже своему шоколадному лицу складываться в довольно смешные гримасы. Видимо, полковник Трентон, комиссар особой зоны Нортвуд, уже изволит гневаться по поводу моего отсутствия. Кори, видимо, что-то уловила в моем изменившемся выражении лица, потому что со вздоха махнула рукой, грустно улыбнувшись. «Ладно, идите и спасайте Америку от террористов, лейтенант МакАдамс. Мы с вашими детьми будем надоедать звонками время от времени и... Люблю тебя, Зак». «Я тебя больше. Гораздо больше, родная». Сухой комок встал в горле, глаза предательски защипало. «Мне вас всех очень сильно не хватает». Монитор моргнул, и окошко, в котором секунду назад была печальная Кори, стал серым. Мои 10 минут истекли. «Чертова война! Как же я сильно скучаю по дому! А ведь как все легко начиналось! Заброска в район Светлогорска прошла словно в учебнике. Части особого района остались без единственного крупного арсенала и основного топливохранилища ровно за 6 часов до начала вторжения. Все войска и флот Калининградского анклава лишились 90% боеприпасов и 40% топливных ресурсов. Группы морских котиков высадили со стороны Светлогорска, и под селом Донское сработали тоже чисто и захватили штаб группировки РЭБ и заглубленный командный пункт в районе местечка Красноторовка. Не знаю точно, кто вывел из строя дивизион мобильных береговых батарей на севере, но высадка передовых частей 2-й ударной группы войск Альянса «Северо-Запад» прошла без единого выстрела. Русские совершенно не ожидали нападения. Даже в расположении отдельного полка РВСН только у 3 офицеров хватило реакции оказать нам сопротивление. Боя с охраной тоже не получилось. Часовые оказались не готовы к тому, что их пришли убивать. Вся караульная смена оказалась перебита в течение 5 минут. За каких-то полчаса командование полка и 2/3 пусковых комплексов были надежно выведены из строя, а остальные накрыло ракетным ударом с базирующихся в литовской Клайпеде эсминцев НАТО. Мы шли впереди наступающих войск, резали только кабели спецсвязи, оставляя нетронутыми гражданские ретрансляторы сотовых компаний. Их трогать было запрещено. Еще несколько серьезных стычек случилось в местечке под странным названием «Ладушкин», но там оперативно сработала группа тактической поддержки, и русских накрыли сразу с моря и с воздуха. «Имеется в виду 42-й арсенал ГРАУ особого Калининградского района. Здесь и далее приводятся уточненные данные по дислокации войск России на период с января 2005 года. Не считаю правильным приводить уточненные данные на более поздний период». По нашим данным, часть расквартированных тут частей войск охраны и обеспечения попала под сокращение, и, может быть, поэтому организованного сопротивления не оказали. Хотя тут же и пошел счет первых потерь. Мангруппа сержанта Деверо попала в засаду во время зачистки территорий, прилегающих к акватории Калининградского порта, и была полностью уничтожена, как и пришедший им на помощь взвод легкой пехоты из 4-й бригады «Страйкер», находившийся в числе наступающих частей 1-го эшелона ударной группировки «Северо-Запад». По разрозненным данным космической и воздушной разведки нам противостояли части разгромленной 2-й бригады СПН и около 100 моряков с военных русских кораблей, не успевших выйти из порта на большую воду. «Вторая СПН-бригада сил специального применения действительно базировалась в районе поселка Промежицы Псковской области. С боями они отступили и ушли в сторону эстонской границы, откуда им удалось прорваться к Петербургу. К сожалению, с собой они увели часть, на вооружении которой стояли уже довольно устаревшие дальнобойные арт-установки безбашенного типа. Несмотря на все наши усилия, русские ценой собственных жизней задержали наступавших им на пятки ребят из 2-й мотопехотной роты той же 4-й бригады, дополнительно усиленной тяжелыми танками из частей оперативного резерва. По некоторым данным, в районе города Гурьевска и под самим Калининградом базировалось несколько артиллерийских частей, в составе которых имелись дальнобойные 203-мм самоходные артсистемы 2С1 «Пион» или ее модификация 2С7М «Малка». Тогда моей группе не удалось встретиться в бою с русскими коллегами, о чем я подспудно сожалел первые двое суток с начала вторжения. Но все скоро изменилось. Теперь я с тревогой думаю, когда же все стало катиться в тартарары. Может быть, это случилось уже под Выборгом, когда я увидел зачищенные новыми соратниками брата жены обычные кемпинги и пригородные поселки. Но, может быть, понимание какой-то нетривиальности происходящего пришло еще тогда, в порту. Мы отправляли останки Девера и его парней в Германию. Я, как начальник оперативной группы, заполнял посмертные списки. Нет, потери на войне – это нормально. Как бы дико это ни звучало для штатских, но смерть товарищей хоть и тяжела, но ты знаешь, что произойти может всякое, и на их месте можешь оказаться сам. Такова наша работа. Главное знать, что все это ради страны. Короче, не напрасно и не зря. Но вот именно в Выборге пришла нотка сомнения, все чаще беспокойно зудя, она как назойливая муха постоянно лезет в мысли, мешает сосредоточиться. А под Выборгом мы застряли на долгих 2 месяца, выкуривая упрямых русских из городской канализации и оплавленных развалин. Дрались они неплохо. Но многие фактически оказались безоружными, поэтому слишком часто мы просто расставляли мины-ловушки и пускали слезоточивый газ. Но иногда потери были неожиданно велики. Противник всего 2 раза пытался сдаться в плен, но, скрипя сердце, приходилось убивать всех без исключения. Этого я до сих пор не понимаю. Но приказ есть приказ, хотя приходилось разбирать случаи, когда бойцы отказывались расстреливать пленных. Оно и понятно. Горожане – это просто гражданские. Раненые, контуженные, в страшных язвах, ожогов после обработки города новыми боеприпасами на основе смесей по действию похожих на напалм. Я наблюдал такой обстрел на тактическом дисплее, приданной нам на время операции «Брэдли». Облако ярко-рыжего огня накрывало огромное пространство в десятки километров впереди. Сплошная стена огня держалась минут 30, пока словно по мановению волшебной палочки не сходила на нет в считанное мгновение. Сплавленная в стеклянную корку земля и серый пепел – вот и все, что оставляли после себя новые боеприпасы, прозванные «Плащ Сатаны». Однако человек – очень живучая тварь. Все чаще в тылу стихийно возникали очаги сопротивления. Из руин выползали полумертвые русские и старались дотянуться до нас хотя бы зубами. Потом было поражение под Волоколамском, где остаткам русских частей удалось организовать оборону на подступах и в самом городе. Помогло то, что у русских не оказалось ни одного самолета. Но зато они сумели из остатков разбитых частей ПВО создать свободное подразделение, почти 2 недели сдерживавшее попытки тактических ударных авиагрупп прорваться к позициям сухопутных войск противника. Запомнились отчаянные рейды группы русских танков с позывным «Волга-53». Русские буквально за сутки нарушили порядки наступающей бригады полковника Кейли, чьи легкобронированные страйкеры не смогли ничего противопоставить юрким Т-85. Помогло только наличие штурмовых вертолетов и слаженная работа приданного арт-дивизиона тяжелых гаубиц. От вертушек русские танки не смогли защититься. Своих вертолетов у них оказалось всего 3 или 4 звена. Они тоже яростно атаковали, где только возможно. Однако у русских не было достаточно боеприпасов и, главное, горючего. Вплоть до Урала все шло неплохо. Большинство стационарных пусковых установок было уничтожено в первые 2 суток после вторжения. Мобильные комплексы частью успели произвести пуски, частью также уничтожены превентивно. Поэтому по прямой специальности поработать все не удавалось. Нужно отдать стратегам в Вашингтоне должное. Время для нападения оказалось выбрано крайне удачно. Документы, захваченные в ходе боев, свидетельствовали о том, что большинство частей находилось на стадии переформирования, а в ракетных войсках часто наблюдалось прямое нарушение инструкций. По разным оценкам, не менее чем с 30% ракет оказались сняты блоки наведения, часто отсутствовало должное сервисное обслуживание комплексов. Но, откровенно говоря, это бы русским сильно не помогло. В то время как они только начинали восстанавливать свой ядерный потенциал и налаживали почти с нуля систему прикрытия позиционных районов системами ПВО, коалиция уже находилась на пике готовности. С помощью мобильных ракетных установок под предлогом учений, подтянутых к самым границам России, удалось в считанные часы расколоть ее основательно проржавевший ядерный щит. Удары следовали одновременно со всех сторон. Воздух, суша и море обрушили на ничего так и не понявших русских море огня. Однако ни одной ядерной боеголовки мы не применили, только обычное, чистое оружие. В попытках отомстить русские смогли выпустить порядка 12 ядерных ракет. Однако из-за того, что боеголовок с разделяющимися частями на них не оказалось, вред смогла нанести только пара из них. Одна обратила в руины город Хьюстон, другая уничтожила запасное правительственное убежище в районе Великих озер. Потери действительно были велики. Однако 80 больших и малых городов на юге, в центральной России и на северо-западе оказались стерты с лица земли. Первые две недели два из четырех округов стратегического командования Западной и Центральной перестали существовать. Но дальше все пошло не так гладко. Русских спасла их неповоротливость и огромное расстояние. Восточная и южная округа существовали только на бумаге, поэтому силы вторжения лишь частично достигли поставленных перед ними задач. Однако часть флота и основные военные базы в Северодвинске и Владивостоке оказались уничтожены. Войска русских удалось рассечь на три части, однако полностью уничтожить или дезорганизовать их не вышло. Остатки 37-й воздушной армии Верховного командования, составляющие стратегический резерв, часть инфраструктуры космических войск и некоторые ракетные части русские удержали. Помогло неожиданное молчаливое невмешательство Китая, которое в Вашингтоне никто не смог просчитать. Китайцы придвинули к своим границам войска, но от аннексии русских территорий отказались. Также они закрыли границу с Россией, не пуская к себе беженцев. Несмотря на давление со стороны денежных и промышленных тузов с Уолл-стрит, китайцы не разрешили силам коалиции использовать ни свою морскую 40-мильную зону для блокады Сахалина, и тем более воздушное пространство. Я не стратег, но сейчас совершенно очевидно, почему Китай остался в стороне. Хитро азиаты просчитали, что лучше всего не ввязываться в бой с остатками русских войск, бросив силы, прикрывающие страну с юго-востока, открываясь для возможной агрессии наших союзников. Самураи непременно воспользовались бы ситуацией и попытались бы аннексировать Маньчжурию. Самое поганое, что как союзники мы вынуждены будем их поддержать, чтобы по-прежнему пользоваться инфраструктурой на той же Окинаве. Частично я оказался прав. Японцы без согласования с нами в первый же день попытались вторгнуться для начала на Сахалин, но крепко получили по зубам. Ядро их авианосного соединения, гордость сил самообороны, легкий авианосец «Хаюга» был потоплен непонятно как появившимся на острове дивизионом береговых мобильных ракетных установок «Редут». МакАдамс немного неверно произносит название корабля своих японских союзников. В данном случае имеется в виду эсминец вертолетоносец DDH-181 «Хьюга», заложен на стапеле 11 мая 2006 года. 23 августа 2008 года спущен на воду. «Редут» имеется в виду береговой противокорабельный оперативно-тактический ракетный комплекс второго поколения «Редут», был разработан под руководством В.М. Челомея в ОКБ-52. А десант, высадившийся было в Корсакове, через три часа после начала вторжения сброшен русскими морскими пехотинцами обратно в море. Неудачной оказалась и попытка японских парашютистов после длительного обстрела высадиться на спорных островах Южных Курил. Русские взорвали спорные острова, заложенными там, видимо, совсем недавно малыми ядерными фугасами. Все высадившиеся на острове десантники просто испарились, как затонули корабли поддержки, торпедированные, скорее всего, теми же русскими. Оба острова, Хабамай и Шикотан, стали весело фонить. Вопрос спорных территорий решился сам собой. После этого японцы вообще перестали выходить в море самостоятельно, ограничившись блокадой Сахалина. Поняв, что русские могут применить ядерное оружие, командующий соединением кораблей коалиции контр-адмирал Хансен приказал на Сахалин пока не соваться. Директива Пентагона была совершенно ясна и однозначна. Только обычное оружие и недопущение применения ядерной дубины противникам. Однако бои в районе Ведяева и под Уссурийском складывались тяжко. Перерасход новых боеприпасов превысил разнарядку в 2, а местами в 4 раза. Через 2 недели на Окинаву прибудет транспортный конвой, а до тех пор корабли и подлодки коалиционных сил окружили непокорный остров плотным тройным кольцом. «Так я могу рассчитывать на перевод в Дармштадт, сэр, а то Кейти совсем замордовала в письмах. Я молчу уже про эти долбанные сеансы связи, на бумаге ей-ей безопаснее». За размышлениями я совсем забыл про своего заместителя. Иверс шел слева, отставая на полшага, и в который раз уже продолжал полоскать мозги по поводу своей старшей дочери, которая работала в финчасти базы ВВС, но в безопасной Германии. Барнаби Иверс с самого начала вторжения в Россию просил о переводе. Понять его можно. В армии тот почти 40 лет, 3 ранения и куча застарелых болячек. Есть такая болезнь у ломовых лошадей, нечто вроде нарколепсии. Конь начинает засыпать на ходу, пока в один прекрасный день он не умирает под упряжью. Это все потому, что лошадь не умеет говорить и тем более строчить рапорты о переводе. Замены Иверсу у меня пока не было. Да если совсем откровенно, лучшего квартирмейстера я за все 15 лет службы в первом разведбате родной 525-й не помню. МакАдамс имеет в виду свое подразделение. Это не самостоятельная часть. 2 батальона находятся в составе 525-й РПБ. 525-я разведывательная парашютная бригада базируется в Форт Брэк, штат Северная Каролина. Старик брал меня измором, но ни разу не обратился с рапортом через мою голову, за что я его еще больше ценю. Гравий дробно хрустел под подошвами. Мы миновали 2-ю линию КПП, отделявшего типовые одноэтажные домики строений штаба 6-й оперативной бригады «Страйкер» и, собственно, офис комиссариата сектора «Нортвуд». Длинное прямоугольное строение казенного белого цвета, скрытой коричневой металлочерепицей крышей, вмещало весь аппарат комиссара, как и его личный кабинет. Сам полковник Трентон был довольно общительным человеком. Я несколько раз встречался с ним во время приемов в нашем представительстве в Брюсселе. Тогда он держался просто, не чинясь, говорил откровенно, без традиционного тяжеловесного пломба чинуш его ранга, чем, собственно, и вызвал мою искреннюю симпатию. Внешне он напоминал усталого слона, с постоянно моргающими, слезящимися глазами и морщинистой в глубоких складках кожи. Ростом Трентон был под стать присвоенному ему тотему. 2 метра ростом, мощный торс бывшего боксера-тяжеловеса, зычный голос и неистребимый акцент жителя Южного Бронкса. Заглазно, все подчиненные от офицеров до рядовых уважительно звали Трентона просто «дядюшка Тедди». И было за что. Ни разу Тед Трентон не подставил своих подчиненных под удар. Часто из личного жалования помогал семьям погибших, пробивал страховые премии и стипендии для детей и близких родственников своих солдат и офицеров. Это было редкостью, поэтому служить под началом дядюшки Теда было не только почетно, но и престижно. При переводе или выходе в отставку служба под началом Трентона автоматически означала прием на службу без собеседования. «Хорошо, барни, давай разделаемся с нашей нынешней проблемой, и я сам похлопочу перед дядюшкой о переводе в Германию. Даю тебе слово. Такой вариант устроит?» Совсем уж было решивший, что я его не слушаю, Иверс мотнул шишковатой головой, отчего седой курчавый бобрик стриженных волос даже сверкнул, отразив скупой рассеянный свет пасмурного утра. Сверкнув широкой улыбкой, в которой проглядывала старомодная сталь протезов, сержант удовлетворенно крякнул, и мы еще раз, предъявив карточки допуска, попали в приемную Трентона, где нас встретил сухим кивком усталый секретарь полковника, бледнокожий и вечно сосредоточенный на экранах 3 настольных мониторов капитан Лиман. Указав нам сержантом на пластиковую под цвет мореного дуба дверь кабинета полковника, он неожиданно сильным баритоном и слегка растягивая слова пригласил нас проходить. «Лейтенант МакАдамс, сержант-майор Иверс, комиссар ждет вас, проходите». Кабинет представлял внутри вытянутую, словно пенал, каморку, забитую офисными шкафами, в каких хранят личные и бухгалтерские файлы. В сузившемся пространстве остаток воздуха вытеснял массивный письменный стол, где, как всегда, царил образцовый порядок, а зеленое сукно столешницы предварял старинные настольные часы в форме миниатюрной статуи солдат, водружающих американский флаг на Ивадзиме. Ровными рядами на столе лежали папки с документами. А позади на стене висела испещренная личными пометками Трентона подробная карта Сибири. Сам полковник склонился над какой-то компьютерной распечаткой, которую, в свою очередь, он уже успел исчеркать острым грифельным карандашом. Комиссар не жаловал компьютеры, для чего и держал вот уже 20 с лишним лет молчаливого и исполнительного зануду Лимана. Увидев, что мы вошли, Трентон поднял голову, и в его маленьких голубых глазках мелькнуло облегчение. Жестом указав нам на пару металлических раскладных стульев напротив стола, он привстал и крепко тряхнул мне и Иверсу руки, игнорировав уставной рапорт, который я попытался отдать. «Зах, Барни, я рад, что именно вы прибыли в ответ на мое представление в штаб корпуса. Лучшей помощи они не могли мне оказать, учитывая непростую ситуацию на фронтах». «В фронтах, сэр?» Я был крайне удивлен, поэтому бестактно перебил полковника. «Еще вчера русские были окружены и не выступали единым фронтом, даже одним. Я совсем забыл, что вас трое суток мурыжили на перевалочных базах и последних новостей не потрудились сообщить. Джентльмены, по последним данным, русские готовят полномасштабную войсковую операцию, цель которой очевидна. Они хотят прорвать блокаду своей северо-западной группы, наших 2-го и 4-го ударных корпусов на линии Екатеринбург-Тюмень, и выйти к Новосибирску, где им навстречу ударят 3 войсковых соединения русских из состава так называемой Юго-Восточной освободительной армии. Силами до 2 полноценных мотострелковых полков и 1 танковой бригады они выходят в районы сосредоточения на линии Горно-Алтайск-Абакан-Красноярск. Точные сроки пока неизвестны, поэтому мы и форсировали строительство этой базы и еще 2 в Омске и Оренбурге. По-вашему, угроза соединения русских окруженных частей реальна? Ведь у них мало солдат и почти нет боеприпасов. Плюс мы господствуем в воздухе. Зак, Трентон досадливо поморщился. Будь моя воля, я бы стер русских 3 ядерными залпами и вообще вывел бы наших парней отсюда. Но все мы имеем начальство, и те, на кого мы с тобой работаем, решили заполучить себе незараженную землицу и 1000 кубов сибирских лесов. Ты слышал, что стало с генералом Пауэллом после того, как он проворонил русские гаубицы с ядерными боеприпасами под Петербургом? Трибунал, сэр. 6-я бригада «Страйкер» уничтожена полностью. Выборг и окрестности сейчас — это радиоактивная пустыня. Русские выслали корректировщика в районы сосредоточения наступающих сил. Те вызвали огонь на себя. И поскольку мы глушили их обычные частоты, русские использовали открытый канал связи. Они говорили открытым текстом. «Мужественный поступок. Но мы же все равно возьмем Петербург. Это вопрос 2-3 дней, не больше. Европейцам сильно досталось. Прибалты, Франция, Польша и Германия получили свою долю радиоактивных осадков. Слышал, был международный скандал. И дошло до того, что французы даже пригрозили выходом из коалиции». Полковник утвердительно кивнул и, неожиданно сильно хлопнув по столу раскрытой ладонью правой руки, возвысил и без того нетихий голос – отчего узкое пространство кабинета загудело. «Верно, лейтенант. Проклятые трусы опять дают задний ход. Мы тянем этих дармоедов уже 3-ю войну. Однако без их ресурсов, инфраструктуры, действия всей армии вторжения обречены. Ситуация очень непростая, господа. Обстоятельства складываются не в нашу пользу. Поскольку завершить разгром 2 самых опасных группировок русских нужно до наступления холодов. А тут еще этот непонятный инцидент с базой трофейщиков. Я уже боюсь заикаться про разгром конвоя с боеприпасами. Контракторы воют. Спустили на меня всех собак в штабе армии. Вдобавок, у меня на шее сидит сенатор Граймс и его ручной подкомитет Конгресса по расследованию военных злоупотреблений. Они думают, что я вместе с военными контракторами продаю трофейное имущество в Таиланд, откуда оно попадает чуть ли не в Мексику. В партизан они не верят, потому что новый министр обороны Кейнс со своими хитрыми компьютерными презентациями, отснятыми в Голливуде на деньги налогоплательщиков, убедил всю Америку и, само собой, президента Оруэлла в эффективности асимметричных ударов. Я сам видел, как это черно... Простите, Иверс, но я не имел в виду всех афроамериканцев. Эта сволочь Кейнс меня совершенно выводит из себя. Ничего, мистер Трентон, сэр. Иверс совершенно искренне махнул рукой в знак того, что не обиделся. Я сам не в восторге от тех сказок, которые адмирал Кейнс плетет президенту. Так вот. Голос дядюшки Тедди зазвучал тише. Полковник снова сел и откинулся на спинку кресла с резной высокой спинкой. «Вы и ваши парни, Зак, покончите с теми, кого полковнику Карверу и его недотепам из 3-й бригады «Страйкер» так и не удалось уничтожить. Этот старый задавака положил целый взвод тактической разведки на подступах к лагерю русских. Более того, позже и сам едва не погиб. Русские поджарили 2 его заместителей и в придачу 4 офицеров связи в штабной машине. Я слышал, что диверсанты пробрались сквозь заслоны почти к самому штабу бригады. Это так, сэр?» «Да, к сожалению». Красное от загара лицо полковника стало бледным. Голубые глазки под набрякшими веками недобро сверкнули. «Чистая работа. Ни одного тела найти не удалось. И загонщики, оставшись без связи, упустили и диверсантов, и основной отряд русских. Судя по всему, партизанами руководит кто-то очень опытный. Может быть, мы имеем дело с остатками тех диверсионных групп, что забрасывались для разведки подходов к авиабазе месяц назад».